и все они описываются в шастрах. Никого не следует принимать за аватару, если о нем не упоминается в шастрах. Неверно думать, что Господь нисходит лишь на земле Индии. Он может появиться в любом месте и когда пожелает. В каждом своем воплощении он говорит о религии лишь столько, сколько может быть понято определенными людьми и при определенных обстоятельствах. Но цель всегда одна – привести людей к осознанию Бога и выполнению религиозных принципов. Иногда Господь нисходит лично, иногда Он посылает своих истинных представителей в образе сына или слуги, или приходит сам в каком-либо образе. Принципы Бхагавад-гиты были изложены Арджуне, потому что духовно он стоял намного выше своих современников и через его посредство другим духовно развитым людям. 2 + 2 = 4. Это математическое равенство верно как для школьника, изучающего арифметику, так и для ученого-математика. И все-таки высшая математика отличается от простой арифметики. Так и Господь во всех своих воплощениях учит нас одним и тем же законам, но в зависимости от разных обстоятельств они могут даваться на более высоком или более низком уровне. Высшие религиозные принципы начинаются с принятия 4 укладов и 4 статусов социальной жизни, как об этом будет объясняться далее. Общая цель всех инкарнаций Кришны – пробудить сознание Кришны повсюду, и такое сознание проявляется или не проявляется в связи с различными обстоятельствами. Яда яда хит дхармасья гланирбхавати Бхарата абхютханама дхармасья тадатманам сриджамьяхам. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Ом агьян вимирангасья гьянанджана шалакая чакшур унмиритам гьяна тайсмай шри гурве намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясина Прабхупадасья Туштае Сангиртана Правритартам Ихате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гарандара Шривасади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, это один из самых знаменитых стихов Бхагавад-гиты, в котором Кришна объясняет одну из целей своего появления на земле. Именно на земле. Не во Вселенной, а именно на земле. То есть на этой планете. Именно на этой планете. И в частности в этом стихе говорится, что когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, каждый раз, как объясняет Шрила Прабхупада, Кришна нисходит в каждую эпоху в своей инкарнации с определенной целью и с определенной миссией. И каждый раз Кришна говорит об одном и том же, но на разном уровне. Иногда он говорит наиболее возвышенную философию, дает людям. Иногда он объясняет очень просто. Мы знаем, что в Библии, допустим, очень просто все объяснено. Но даже сейчас, в этот век, век Калли, люди не могут понять смысла Библии. Даже Библии, которая предназначена для людей века Калли. Для млечхов, для мясоедов. То есть те, кто полностью утерял благочестивость и деградировал. Даже Библия сложно понимается деградированной частью населения. Что же говорить о тех философских принципах и объяснениях, которые заключены в ведическом знании, предназначенные для людей более возвышенного уровня? Поэтому здесь Шрила Прабхупада в этом комментарии делает это сравнение, как арифметика и высшие принципы математики. Хотя все это математика, но одна очень простая, примитивная, а другая сложная. Точно так же и религиозные принципы, о которых говорит Господь в каждую эпоху и для каждого разного уровня сознания, тоже могут быть разными. Если вы помните, то в одной из лекций я объяснял, что существует, вернее, описываются в ведической литературе 5 уровней сознания. Анумая, пранамая, манумая, вигьянамая и анандамая. Первый уровень сознания, самый низший, то есть самые деградированные живые существа, это безбожники. Первые 3 уровня относятся к безбожникам. Анумая, пранамая и манумая. Это уровни сознания. Живое существо вследствие своей греховной деятельности, то есть плохой кармы, получает один из этих уровней сознания. Некогда мы все были на уровне анандамая. Ананда означает полное духовное блаженство, вечность и знание, то есть полная духовная реализация. Но пожелав действовать независимо от Кришны, то есть проявив зависть Кришне, мы решили сами наслаждаться отдельно от Него, то есть стать Богом. Каждый захотел сам стать Богом. И мы начали путешествовать в этом материальном мире, который специально создан для завистливых живых существ. И этот материальный мир на санскрите называют веды Дургадхама. Дургадхама в переводе на русский язык тюрьма, из которой очень сложно выбраться. И все до одного живые существа, которые населяют этот материальный мир, являются преступниками, которые помещены в тюрьму для исправления. Что же говорят эти 3 низших уровня сознания? Я напомню, чтобы дальше рассказывать. Самый низший уровень сознания называется анумая. И ведическая литература представляет этому уровню сознания такие мантры поклонения. Ом агаранам ду, ом агаранам ду, ом агаранам дехо. Что означает? Воистину я есть пища. Воистину меня интересует только пища. Воистину пища. Это абсолют. Этот уровень еды, то есть тогда, когда человек... Есть в магазинах еда, хорошая жизнь. Нету в магазинах пищи, плохая жизнь. Это самый примитивный уровень сознания. То есть это наиболее греховные живые существа. Они все измеряют картошкой, редиской, укропом, количеством колбасы, наличием водки, селедки. И они определяют, у нас так хорошая жизнь была раньше, магазины были забиты, водка была дешевая. Это самые греховные живые существа, у них самый низкий уровень сознания. Ведическая литература описывает этот уровень сознания как уровень сознания грудных детей, если вы помните. Грудной ребенок, когда он сытый, он счастлив. Он спит, веселый, сначала он улыбается, потому что он так постепенно погружается. Вот он наелся и постепенно погружаться начал. У него такое хорошее состояние, он улыбается и засыпает. После того, как он проснулся, он голодный, и он опять начинает плакать. Так и люди на этом уровне, анумая, они воспринимают всю цивилизацию, всю культуру и религию тоже, воспринимают с позиции еды. Вот как в христианстве, допустим, говорится, дай нам хлеб наш насущный. И люди на уровне анумая думают, что это еда. Имеется в виду хлеб насущный, это колбаса, водка, селедка, одежда, автомобиль, квартира. Это еда, хлеб насущный. Это уровень сознания анумая. Поэтому сейчас, в нашем веке, в век Кали, в который мы с вами живем, мы видим этих людей. Практически все взрослые люди находятся. Редкий случай встретишь людей на уровне пранамая. В основном, основная часть населения находится на уровне анумая. То есть этот уровень называют народхама, животные, которые достигли человеческой формы жизни. То есть у них тело людей, но сознание животных. Животное так мыслит. Ем – счастье, не ем – несчастье. И для этого людям нужна экономика, армия, нужно строительство. Все нужно только для того, чтобы спокойно сесть и наесться. Но человек очень необычен. Он не любит есть просто, он любит изысканно есть. В изысканной обстановке он не будет есть где-то на полу или на земле. Он хочет, чтобы был мягкий диван, красивая посуда. Но для чего? чтобы сесть и поесть. Итак, это самый низкий уровень сознания, анумая. И как следствием еды, то есть наслаждения языка, происходит очень сильное возбуждение гениталиев. Аюрведа объясняет, что тот, кто не вкушает пищу, предложенную Господу, то есть ест бхогу, то есть не вегетарианскую пищу, и еще вдобавок не предложенную Кришне по стандарту, то есть с мантрами, человек, имеющий посвящение, он может просто с мантрами предложить пищу, но человек, не имеющий посвящения, то есть не имеющий второго рождения, он должен обязательно предлагать пищу на алтаре и обязательно при помощи определенных звуковых вибраций, мантр, чтобы снять энергетический негативный потенциал и наполнить другой энергией эту пищу. Если пища вкушается другим способом, то есть не предлагается, даже если она вегетарианская, это будет причиной возбуждения гениталиев. То есть человек, вкушая эту пищу, у него будет возбуждаться ум. Он будет пребывать в беспокойстве, в сексуальном беспокойстве. Это сексуальное беспокойство выражается в разных формах. Первое – это желание грубого сексуального влечения, то есть наслаждаться половыми взаимоотношениями между женщиной и мужчиной. Когда человек не получает этого наслаждения, тогда его сексуальная потенция трансформируется в желание богатства, в желание денег. Когда он не получает денег, у него есть желание получить эти деньги, чтобы одеваться, чтобы красиво одеваться, хорошо пахнуть, для того, чтобы привлекать к себе другие живые существа противоположного пола. Это называется сексуальная озабоченность. На санскрите она звучит как сакалера ашанта. Беспокойство обезьяны, гардаба, уровень сознания гардабы. Краситься, подводить ресницы, завивать волосы. Для чего? Для того, чтобы чувствовать себя гардабой, обезьяной, которая ищет секса. На другом уровне, когда человек возвышается над этим уровнем, то есть его сознание очищается, сердце его очищается постепенно, благодаря повторению звуковой вибрации. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда человек очень внимательно повторяет эту мантру, не про себя, она называется звуковая вибрация. Нужно обязательно повторять так, чтобы вы могли слышать собственную мантру. Если вы не слышите, а просто знаете, что вы ее повторяете, эффекта не будет. То есть человек не очищается. А значит, он остается похотливым. Что значит похотливым? У него есть стремление, сексуальные стремления, стремление кого-то обольщать, у него есть желание богатства, власти, почести, есть желание мистического совершенства, то есть ситхи хочет получить, и есть желание выслушивать имперсональную философию. То есть он не может осознать, что Кришна является верховной личностью Бога, что он личность. И он наделен всей природой личности. Человек не может этого осознать, если он не повторяет мантру правильно. Нет никаких правил и строгих ограничений в повторении святого имени. Но есть одно строгое правило. То, что это звуковая вибрация. Ее нужно произносить в звуке. То есть Харе Кришна тихо или громко. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Чтобы человек обязательно слышал свою мантру. Полностью все звуки. Хэ, а, ре, е, харе. Кэ, ка, эр, все. Кришна, Рама. Он должен слышать все сам своими ушами. Это повторение мантры. И когда человек повторяет, постепенно очищается, поднимается с этого уровня, появляется желание, желание выделиться. Что такое желание выделиться? Это то же самое сексуальное желание. Желание что-то громко захохотать, закричать, с кем-то законфликтовать публично, чтобы желание обратить на себя внимание. Это называется сакалера ашанта, то есть озабоченность. И ведическая литература говорит, что такое живое существо не лучше свиньи и собаки. И человек, который знает ведическую науку и смотрит на такого человека, он понимает, что за уровень этого человека. Это уровень животного. Да, человеческое тело есть, но сознание еще на уровне животного. Желание выделиться. Вот мы много раз замечаем, да, как человек специально что-то закричит, захохочет громче всех, начинает там кривляться. Это все связано с его сексуальной озабоченностью. Говорится, у него читаврити не в порядке. То есть в организме есть 10 воздушных потоков. Удана, апана, прана и дальше. И когда эти 10 потоков воздуха приведены в беспокойство, вследствие греховной деятельности прошлого, это плохая карма, у человека проявляются вот эти... И благодаря воспеванию Хари Кришна мантры, пению вот этих песен, слушая лекции по Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, поклонению божеству и вкушению прасада, эти 10 жизненных потоков воздуха выравниваются. И человек умиротворяется. Он становится более мудрым, спокойным и начинает видеть вещи такими, каковы они есть. Говорится, пока человек сексуально озабочен, все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, а все его планы ведут к смерти. Потому что именно на этих людей наиболее сильно влияет иллюзорная энергия. То есть они в иллюзии. Все, что они говорят, это болтовня. Все, что они делают, это пустая деятельность. Мартышкин труд. Вот знаете, мы так иногда говорим в русском языке. Мартышкин труд. Это переведенное с санскрита слово на русский язык. И оно даже поговоркой считается. Мартышкин труд. То есть труд сексуальной гордабы, сакалера ашанта. То есть озабоченной личности. И вся его деятельность бесполезна, потому что не преследует возвышенной цели. Дальше, когда человек начинает продвигаться дальше, то есть очищается благодаря воспеванию, его сексуальная проблема трансформируется во что? У него появляется желание получить мистическое совершенство. То есть двигать стаканы, читать чужие мысли и все остальное. У него появляется желание сенсорного совершенства. Экстрасенсы, знахари там, лечить благодетелями. При помощи не грубых, а тонких психических энергий. Это проявление той же самой озабоченности сексуальной. Дальше, когда живое существо опять очищается, все более серьезнее очищается, у него возникает желание слиться с Богом воедино. Желание слиться с Богом. Как вот во второй части пранамы Шрили Прабхупады. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешатарине. Тот, кто сражается с философией пустоты, которой заполнен весь западный мир. Что это философия пустоты? Это как раз проблема, опять же. Итак, пока человек не поднимется до уровня осознания бхакти, он будет постоянно находиться на этом уровне. Второй уровень сознания, на котором находится человек, который поднимается с первого уровня сознания, то есть получше карму, этот называется уровень прана-майя. Прана означает жизненный воздух, здоровье, его интересует здоровье. Все, что связано со здоровьем, полностью сконцентрировано в этом уме этого человека, в его сознании. Он говорит, не в деньгах счастье, не во власти счастье, а в здоровье. Здоровье. Будет здоровье, остальное купим. Это уровень прана-майя. Тот же животный уровень, но чуть-чуть повыше ану-майя. Чтобы есть, нужно иметь здоровье. Вы знаете, когда нет здоровья, то изжога, то печень болит, то желудок, то нельзя есть, это нельзя есть. Нужно здоровье. Чтобы поел и заняться сексом, нужно тоже здоровье. Если не будет здоровья, человек не может наслаждаться. Поэтому эти люди так сконцентрированы на здоровье. Им не нужно здоровье для того, чтобы ездить и проповедовать философию Бога. Им не нужно здоровье, чтобы сражаться за правду. Им нужно здоровье, чтобы есть и совокупляться. Их так и называют вегетарианцы. Это не ахимса, вегетарианство. Мы не вегетарианцы, мы кришнатарианцы. Мы не едим это, потому что это не удовлетворяет Кришну. Мы не беспокоимся о своем здоровье. Это не из-за беспокойства здоровья. Если бы Кришна сказал нам, ешьте мясо, пейте, мы бы ели и пили. Но Кришна говорит, нет, это все нечистая деятельность. Я недоволен. И мой преданный с желанием удовлетворить меня не делает этого. Поэтому преданные не едят мясо, не пьют, не курят, не потому что они берегут свое здоровье. Потому что это не удовлетворяет Кришну. Они таким образом выражают свою преданность Господу, чтобы Он, находясь в сердце каждого живого существа, как сверхдуша, Он днем и ночью с нами, и Он постоянно это контролирует. И Он видит, как мы предаемся. Насколько предается человек мне, настолько я его и вознаграждаю. Это уровень прана-майя. На этом уровне появляется, как обычно, еда, секс, сон и оборона.

Прабхупада. И все они были убиты. Все они, эти гандисты, были убиты. Раджив, Инди, все они были убиты. И Махатма сам этот был убит, и они все одинаково убиты. И пропада нас кирты. Это оскорбление. Осторожней будьте. То Кришна даст сансу. И тоже там противоречия у них возникали. Один цитирует стих Бхагавад-гиты, второй говорит, ты что, против, да? Против этого стиха? Тот тоже говорит, почему? Я за него, я вот и тоже говорю. Ты что, я знаю, вот так вот. Когда мы в суть туда посмотрим, тогда нам легче сделать. Есть очень много таких общих положений, общих. Что значит общих? Допустим, все на санкиртану. Что значит все на санкиртану? Вот я слышал такую фразу, все на санкиртану. Это общих. Мы накормим весь мир. А я читаю в Бхагаватам, оказывается, даже в Сатья-югу были голодные. Поэтому кто как понимает вот это? Вы что, против того, что мы накормим весь мир, ибо... И сказать что? Кто ибо это сказал? Но мы должны реалистично, то есть вглубь проникнуться этой фразы, вглубь этих слов. В каждом доме и в каждой семье будут читать Бхагавад-гиту Шримад Бхагаватам. Да, так сказано. Но, если это дом, и это на самом деле семья, но какой-нибудь такой, он что, я слышал, что в каждом доме противоречие против Рахини Суты Прабу? Да я не против, я за него. Вот сам пытаюсь понять, что. Как вот говорится, каждая достойная личность получит милость Кришны. А, значит, все спасены. Ну? Если он достойная личность. Ну как же, достойный? Достопочтенный, уважаемый человек. Туптейка есть, халат, толстый, полосатый. 45 баранов у него, как же не достопочтенный гражданин? Жигули, БМВ, джип, протест. Три дочки. Один, жена первый секретарь ОПОМ, второй, третий секретарь партийной организации зовут, и четвертый дочка. Лауреат Ленинской премии получит нас, получит милость, достойную личность. Иначе противоречие вижу. Вот так вот бывает. Противоречия возникают от сознания, а не от того, что там что-то не так. Как кавказской пленнице прям. А если она будет не согласна? Женщина как может быть согласна, не согласна? Он, да, логично. То есть он со стороны закона так я смотрел. То есть он смешал закон гор и закон вот этот. Но отвечать пришлось по закону не гор. Есть вопросы еще? Да. Вот, Нарада Муни здесь вам проповедует через страх, да? Все используется. Все абсолютно используется. А вот Тирмингадая там через вожделение его, это разные уровни сознания, да? А страх, ты представь, какой страх не получить вожделение, не удовлетвориться. Он боялся? Конечно. Что такое? Он жил, он сражался ради этого. 500 человек перекалечил. Для чего? Что, награда-то какая? Человек движим наградой какой-то. Какая награда? Здесь жизнь награда, остаться живым. Ну, может быть, остаться. А для чего остаться живым? Наслаждаться. Ну? Почему человек, когда страдает, говорит, убей меня, убей, скорей! Что?